16 августа, вторник. «Так, давай проверим, правильно ли я тебя поняла», — неспешно произнесла Дарья, придерживая Сергея за правую руку. «Сейчас мы встречаемся с твоим знаменитым приятелем из Москвы». «Да», — подтвердил Сергей и выдал давно заготовленную шутку. «И я удивляюсь тому, что ты так поверхностно накрашена». «Понимаю, каким сюрпризом это для тебя станет, но поверь, женщины всегда красятся поверхностно», — язвительно ответила Дарья. «И этот принцип не нарушается тысячи лет». «Я же иносказательно». «То есть ты хотел сказать, что я не умею краситься?» Нет, этого Сергей совсем не хотел говорить, даже в шутку, поэтому изобразил виноватый вид и умилительно заглянул молодой женщине в глаза. Извинения были благосклонно приняты, и разговор продолжился. «В отпуск приехал?» «Да, Феликс в отпуске сейчас». Сергей хотел расширить ответ, однако Дарья его перебила. «На Ольхон гоняли?» «Вчера вернулись». «Бузами кормил?» «Ну, само собой». «Вот купили?» «И ее тоже». «Молодец, программа минимум пройдена». Мужики повеселились от души. «От меня чего нужно?» Дарья прекрасно понимала, что к ней обратились не для того, чтобы развлечь приехавшего в отпуск друга. Но зачем, не знала. По телефону Сергей ответил невнятно, мол, на месте разберемся, а это означало, что начальник антитеррористического подразделения регионального ФСБ в очередной раз обращается с деликатной просьбой. А это, в свою очередь, означало, что предложение Дарье, скорее всего, не понравится. И поэтому она решила расставить точки над «и» по дороге от парковки, где ее встретил Сергей, до кофейни за столиком, который их поджидал Вербин. «Давай, колись, чего придумал?» «Ну, все само получилось». «Ну что именно?» Сергей бросил взгляд на часы, решил, что Вербин не обидится, если они с Дарьей чуть-чуть опоздают, и посмотрел молодой женщине в глаза. «Даш, ты ведь знаешь, что Феликс работал над делом кровососа?» «Поэтому и назвала его знаменитым». «Во время расследования он потерял невесту». «Ох!» — Дарья вздохнула. «Бедняга!» И тут же уточнила. «Смерть связана с расследованием?» «Официально нет. По сути, тоже нет. Но Феликс считает, что связано. И винит себя». «Поэтому ты его позвал?» «Да», — Сергей грустно улыбнулся. «Его крепко ударило, почти раздавило. И я надеялся, что на Байкале Феликс сумеет отвлечься от своей беды». «Получилось?» «Вчера он стал напоминать себя прежнего». «Вчера?» — протянула Дарья и прищурилась. «Что случилось?» «Мы возвращались с прогулки по Большому Байкалу и увидели, что на мысу Рытом работает оперативная группа. С нами был Егор, помнишь его?» «Конечно». Дарье доводилось и отдыхать, и работать в тех краях, и с участковым она была знакома. «Там его земля, поэтому мы пристали к берегу и узнали, что на мысу нашли рыбака, вроде как умершего от сердечного приступа». «Вроде как», — Дарья умела вычленять из услышанного главное. «Все считают, что сердечный приступ. Но Феликс подозревает убийство», — развел руками Сергей. «И завелся». «И стал напоминать себя». «Ага». «Основания предполагать убийство есть?» «Никаких». «Только его чутье?» «Да». «Тогда какого черта ты отвлекаешь меня от любимых бумажек?» Да, по телефону она бы вежливо отказалась от встречи, и даже возможность знакомства с известным московским опером вряд ли соблазнила молодую женщину. Теперь же пришлось вникать в рассказ старого друга. «Затем, Даш, что Феликс позвонил и попросил о встрече. Он вчера утром общался с главой Ангурена, там, на Ольхоне, а ближе к вечеру здесь, в Иркутске, с кем-то еще. И сказал, что появились интересные новости. Сказал прежним тоном, если ты понимаешь, что я имею в виду». «А меня ты зачем позвал?» «Феликс сказал, что будет здорово, если его выслушает толковый следователь. И я сразу подумал о тебе». «Подлый льстец!» «Тебе не нужно раскрытое дело?» «А оно есть?» «Сейчас узнаем». Сергей помолчал. «Ну и человеку хорошему поможешь». «Уверен, что ему нужна моя помощь?» Неожиданно спросила Дарья, выделив слово «моя». «Феликсу любая помощь нужна», — ответил Сергей. «Он сюда приехал абсолютно пустым. безразличным. А сейчас он возвращается, я это вижу. Я очень хочу, чтобы он вернулся. Хорошо, когда есть такие друзья, которые видят, без объяснений и рассказов, сами видят, что с тобой происходит, и готовы поддержать в трудную минуту. Дарья знала, случись что, Сергей точно так же, без раздумий, придет ей на помощь. И потому махнула рукой. «Ладно, психолог-недоучка, пойдем, поможем твоему столичному приятелю вернуться». Они зашли в кофейню, и женщина протянула руку поднявшемуся навстречу Вербину. «Дарья!» «Очень приятно, Феликс». «Очень приятно». «Даша!» «Важняк Следственного комитета», — добавил Сергей. «Восходящая звезда ведомства». «Не пугай гостя». «Его, пожалуй, запугаешь. Они расселись за столиком. Ты, Феликс, можешь ничего о себе не рассказывать. Даше все известно». «Что именно все?» «Все, кроме того, что ты хочешь нам рассказать». «Хоть что-то мне удалось сохранить в тайне», — улыбнулся Вербин, разглядывая молодую женщину. «Лет 30, ну, может, чуть больше, совсем чуть-чуть больше. Светлорусые волосы стянуты в тугой пучок, но видно, что длинные. Глаза большие, зеленые, покошачьи, играющие с добычей. А вот сложением следователь кошку не напоминала, была достаточно крупной, не полной, а именно крупной, в кости, однако рядом с высокими мужчинами такой не выглядела. Она заказала капучино, дождалась его, мило щебеча о погоде, температуре воды в Байкале и «Как тебе наш город?», разумеется, они сразу перешли на «ты», и лишь когда официантка принесла заказ, поинтересовалась. «Феликс, я правильно поняла? У тебя есть сомнения относительно причины смерти человека, обнаруженного в воскресенье на мысу Рытом?» «У меня были сомнения», — поправил следователя Вербин, мягко, но заметно выделив слово «были». «А теперь?» — Дарья вопросительно изогнула правую бровь. «Теперь они рассеялись, и я абсолютно уверен в том, что в ночь на воскресенье на мысу Рытом произошло убийство», — спокойно и очень твердо ответил Феликс и добавил: «не первое». Сергей и Дарья переглянулись. «Забавно, да и коты», — выдал любимую шутку Сергей. «Так», — сказала следователь, — «с этого места поподробнее». «С какого именно?» «Почему развеялись сомнения?» «Вчера у меня случился весьма интригующий разговор». «С кем?» «С человеком». «Он был на мысу в ночь на воскресенье?» — перебила Феликса Дарья. И Вербин поймал себя на мысли, что сам вел разговор с Сундаром примерно в таком же ключе. Постоянно торопился и забегал вперед. Да, это несколько раздражает. «Даш, Феликс обо всем расскажет. Он для этого нас и позвал», — с улыбкой произнес Сергей. «Не спеши». Следователь посмотрела на него молча, пожала плечами и кивнула Вербину, показывая, что он может продолжать. «Человек, с которым я разговаривал, не свидетель нынешнего убийства и не стремится давать показания. Но они и не требуются, потому что все, что он рассказал, это факты, которые легко проверить. Все факты есть в архивах и подтверждены документально, а он их просто систематизировал». «Он это кто?» — быстро спросила Дарья и подняла указательный палец, давая понять, что дальнейший разговор возможен только после получения ответа. Этот вопрос рано или поздно должен был прозвучать, поэтому Вербин не стал юлить. «Он?» «Это местный шаман». Но решил уточнить. В смысле не здешний, а тамошний. Реакция на его слова оказалась скромнее, чем ожидал Феликс. Сергей вообще остался равнодушен. Для него шаман являлся таким же гражданином России, как все остальные. Дарья же чуть сморщила нос, показав, что сочетание «мыс-шаман» слишком напоминает фэнтези. Но отпускать ехидные комментарии пока не стала, и следующий вопрос задала ровным тоном. «Почему шаман стал систематизировать общеизвестную информацию?» «Потому что у него к мысу особое отношение». «Ах да, я должна была догадаться. Теперь следователь не сдержалась». Не просто не сдержалась, а откровенно продемонстрировала скептическое отношение к шаманам, которые позволяют себе вмешиваться в расследование. и к находящимся в отпуске сотрудникам, которые к шаманам прислушиваются. Однако Вербину было чем крыть. Главное, что его работа помогла взглянуть на картину под правильным углом. «Под другим углом», — поправила его Дарья. «А насколько он правильный, покажет следствие». Можно было вспылить, а можно было услышать, что следователь сказала «покажет», и понять, что, несмотря на продемонстрированный скепсис, Дарья готова внимательно слушать и, возможно, действовать. «Хорошо», — согласился Феликс, — «нам только предстоит узнать, насколько угол правильный». Показал, что согласен с такой трактовкой его слов. Дарье продемонстрированная покладистость очень понравилась. По словам шамана, эта история началась 10 лет назад. Тогда нам и с Урытом обнаружили первого из интересующих нас мертвецов. Находка не вызвала ажиотажа, поскольку причина смерти не оставляла сомнений – передоз. «Ага», – произнесла Дарья и бросила на Сергея выразительный взгляд. Однако время выражения скепсиса прошло. Феликс уверенно взялся за рассказ и намеревался довести его до конца, но на короткую реплику среагировал. «Что не так?» «Наркоман?» — хмыкнула следователь. «И вместо уютного притона в городе он поехал колоться на мыс Рыты», — хмыкнул ей в сон Вербин. «Ничего не смущает?» «Пошел с друзьями в поход». «С друзьями-наркоманами?» — поднял брови Феликс. «В поход?» Сергей что-то пробубнил себе под нос, Дарья поджала губы. «В любом случае, шаман говорит, и я не вижу основания ему не верить, следов присутствия других людей обнаружено не было. Наркоман пришел на мыс в одиночестве». «Пришел?» — уточнил Сергей. «Да, в тот раз лодка отсутствовала», — кивнул Феликс. «Это была единственная неувязка, поэтому следователь решил, что наркоман бродил по тайге и пешком вышел на мыс». «Может, и правда бродил», — негромко и только для того, чтобы не соглашаться, сразу произнесла Дарья. «Не все наркоманы конченые. Может, он был обычным человеком, только с зависимостью, с появившейся зависимостью. Старался жить обычной жизнью, ходить в походы, как привык. Вот и оказался на мысу». «Может, и так», — кивнул Феликс. «Но по моему опыту, наркоманы, которые скрывают зависимость и делают вид, что ведут нормальный образ жизни, редко умирают от передоза. Я бы даже сказал, никогда». И в этом он тоже был прав. В общем, приехавшие сотрудники зафиксировали смерть по неосторожности или по естественным причинам, упаковали тело и уехали. «Имя у наркомана есть?» — спросила Дарья, достав телефон. «Думаю, как-то его звали», — улыбнулся Вербин. «Шаман не запомнил или не стал говорить, но можно поднять в архивах». «Понятно». Следователь открыла в телефоне приложение блокнот и сделала несколько пометок. «Что дальше?» «Как я уже сказал, на первый труп особого внимания не обратили. Отметили только, что на мысу, и все». Феликс подумал и уточнил. «Местные отметили, разумеется, для них это важно». Коротенькая пауза. «Взгляд с правильного угла и все такое прочее». Дарья промолчала. Шаман честно сказал, что не почувствовал происходящее, не понял сразу, что там творится, и выкинул историю из головы. Но через 2 года на мысу обнаружили погибшего мужчину, и все опять выглядело так, будто смерть наступила по естественным причинам. Шел по скользкому берегу, неудачно оступился и еще более неудачно упал. Ударился головой о камень и сломал шею. «Так сказали судмедэксперты?» — уточнила Дарья. «Да, так сказали судмедэксперты», — подтвердил Вербин. «Тогда в чем проблема?» «Мыс пользуется определенной славой», — медленно произнес Феликс, глядя следователю в глаза. «Я, к примеру, человек не суеверный, но скажу честно. После того, что я о нем услышал, я бы, наверное, не поехал на мыс Рытый в одиночку». «Даже так?» — Дарья повторно изогнула бровь. У нее это получалось красиво. «Даже так», — серьезно ответил Феликс. «Тебе здесь никуда нельзя в одиночку», — наконец-то вступил в разговор Сергей. «Что тебе в тайге делать без того, кто тебя из нее вынет и отвезет в лоно цивилизации?» Они рассмеялись, после чего Вербин продолжил рассказ. «Итак, через 2 года на мысу вновь находят тело, и вновь причина смерти не вызывает подозрений». В общем, ничего не вызывает подозрений, кроме того, что мужчине на мысу делать было нечего. а он туда поехал и умер. «Захотел и поехал, у нас свободная страна», — обронила Дарья, но уже без прежнего скепсиса. Она явно втянулась в историю. «С этим не поспоришь», — не стал отрицать Вербин. «Шаман и в этот раз ничего не заметил, но...» «На совпадение обратил внимание Дугар». «Какое совпадение?» — не поняла следователь. «Первый же от передоза умер». «Август», — догадался Сергей. «Совершенно верно, август». Возникла короткая пауза. «Но прошло 2 года», — протянула Даша. «Почему Дугар среагировал на вторую смерть?» «Видимо, в течение 2 прошедших лет других трупов на мысу не находили», — ответил Феликс. «А тут снова мужчина, снова на мысу, снова естественная причина. И снова август». «Почему они не пошли в полицию?» «Ну вот, я пришел», — рассмеялся Вербин. «И как вы на меня смотрите? А как бы вы посмотрели, если бы к вам пришел не я, а шаман?» И даже не с трупами, а с недоказанной и очень слабой связью между 2 погибшими по естественной причине людьми. Да еще погибшими с интервалом в 2 года. Дарья поджала губы, ей явно не нравилось, что Феликс так часто оказывается прав, но поделать с этим следователь ничего не могла. «Ладно, ладно», — примирительно произнес Сергей, заметив, что молодая женщина начинает злиться. «Иногда и этого достаточно», — помолчал и спросил. «Сколько трупов ты нам принес?» 6. Сергей присвистнул и коротко выругался. «Продолжай». Тем не менее, шаман сходил к местному участковому, тогда это был не Егор, изложил свои подозрения, но тот лишь пожал плечами. «Какая может быть связь между 2 случаями смерти по естественным причинам? Только мыс. Какой полицейский захочет, чтобы на его земле висяк образовался? А тут, судя по отсутствию маломальски подозрительных следов, висяк явный. И если сам участковый этого бы не понял, то руководство ему быстренько бы все объяснило, руководство ведь тоже отчитываться, перед теми, кто сидит на жердочке повыше». Шаман понял, что на основании совпадений дело никто открывать не станет, и они с Дугаром решили проследить за мысом. «В августе?» «Да». «Вдвоем?» «Привлекли поселковых». «Кажется, я догадываюсь, чем все закончилось», — пробормотал Сергей. «Один из наблюдателей умер по естественным причинам». «Что за причины?» — быстро спросила Дарья. «Сказали сердце». «Вскрытие проводилось?» «Скорее всего, но я сомневаюсь, что исследовали внимательно. Да и отыскать следы такого препарата — та еще задачка». «Скорее всего, ты прав», — кивнула следователь. «Другие мертвецы в том августе появились?» «Нет». «Значит, один мужчина раз в 2 года», — подвела итог Дарья. «Не более». «А еще он дал понять местным, чтобы не лезли не в свое дело», — добавил Сергей. «И это тоже», — согласилась следователь. «Получается, мы предполагаем очень собранного, хладнокровного, опытного, прекрасно подготовленного убийцу. Он провел разведку, увидел, что местные его ждут, и, наверное, даже обрадовался тому, что жертву не придется искать и тащить на мыс». «Но почему именно мыс?» «Шаман считает, что убийца заключил сделку с его хозяином и аккуратно исполняет взятые на себя обязательства», — ответил Вербин. «Он бы с удовольствием об этом не распространялся, но вопрос задан, а ответ он знает, поэтому пришлось отвечать». «Убийца заключил сделку?» — прищурилась следователь. «Убийца считает, что он заключил сделку», — поправился Феликс. «Так лучше». «Я знаю». Вербин выдержал короткую паузу, показав, что не собирается отстаивать версию потусторонней подоплеки дела, и вернулся к рассказу. «Через 2 года, в августе, на мысу был обнаружен повесившийся турист». Никаких следов насилия, кроме как от веревки. Вещи аккуратно сложены рядом. В качестве табуретки использовал булыжник. Следственный эксперимент подтвердил суицид. «Подтвердил возможность суицида», — жестко уточнила Дарья. «Но этого хватило», — пожал плечами Вербин. «Родители и друзья не верили, и, наверное, до сих пор не верят, что парень мог покончить с собой, но магия, место и отсутствие каких-либо улик однозначно указывали на самоубийство». «Но он меняет почерк», — заметил Сергей. «Для него главное убить в течение августа», — ответил Феликс. «Способ, как я понимаю, не имеет значения». «Значит, действительно сделка». «Получается так». «Почему он не может оказаться очередным маньяком?» — недовольно спросила Дарья, которой очень не нравилось упоминание сделки даже в шутку. «Маньяки ускоряются», — ответил Вербин. «Здесь же мы видим четкую привязку к месту и времени, строгое соблюдение интервала. Это совершенно точно серийник, и мы обсуждаем, какой у него может быть мотив. Может, и не сделка, но он абсолютно точно двинут. И на мысе, и на августе». «Интересно, о чем же они договорились», — пробормотал Сергей. «Действительно интересно?» — Дарья так на него посмотрела, что Сергей нервно усмехнулся. А следователь перевела взгляд на Вербина. «Что ты скажешь о шамане? Он может быть причастен к убийствам? Они могут быть жертвоприношениями?» «Я думал об этом», — честно признался Феликс. «И?» «Зачем ему обо всем рассказывать?» — удивился Вербин. «Его никто ни в чем не подозревал. Вообще никого не подозревали, потому что все 6 трупов, ну, пока 5, официально проходят как самоубийцы или погибшие в результате несчастного случая. Или умершие по естественным причинам». «Рыбак под вопросом, но я не уверен, что судмедэксперты что-нибудь найдут. До разговора с шаманом у меня были только смутные сомнения, которые рассеялись бы через день-два, потому что не появилось бы никаких зацепок. Наш с вами разговор состоялся только благодаря моей встрече с шаманом, так что вопрос, зачем ему себя сливать?» Приведенные Вербиным аргументы казались незыблемыми, тем не менее Дарья сделала предположение. «Захотел славы. Или поиграть в кошки-мышки?» «Нет», — покачал головой Феликс, — «он, конечно, мог меня обмануть, но пока я склонен думать, что шаман очень серьезно относится к своим делам. Он верит, и он бы не стал рисковать своей сделкой или своими обязательствами из-за тщеславия». «То есть предполагаемый убийца — человек со стороны», — подытожила Дарья, — «не местный. Он может быть иркутянином». «Для тебя местный — это житель всей Иркутской области», — усмехнулся Сергей. «А для нас — житель района или поселка». И перевел взгляд на следователя. «Я согласен с выводом, убийца явно со стороны. Возможно, он вообще приезжает на Байкал раз в 2 года, чтобы продлить сделку». «В этом случае мы можем его искать столетиями. К этому я и веду». «А я догадываюсь, к чему ведете вы», — вздохнул Вербин. «Естественно, догадываешься. Ты ведь примерно в такой же структуре служишь». Дарья поддержала Сергея кивком и вернула себе слово. «Феликс, уверен, ты не удивишься тому, что пока я не могу ничего сделать официально. У нас есть лишь невнятные совпадения, одно только подтверждение которых потребует долгой работы в архивах». «Отправь в архив кого-нибудь из своих стажеров», — предложил Сергей. «У меня стажеры без дела не сидят», — Дарья сопроводила ответ очередным выразительным взглядом. «Они пойдут в архив только в том случае, если появится что-то действительно интересное и перспективное с точки зрения дела. А это интересное, как и само дело, вряд ли появится, потому что убийца уже выполнил 2-летний план и, скорее всего, уехал». «Или где-то здесь затаился», — вздохнул Вербин. «Или затаился», — согласилась следователь. «На 2 года». «Ты мне веришь?» — Феликс посмотрел Дарье в глаза и услышал ответ, на который надеялся. «Верю», — кивнула следователь. «Никаких доказательств у тебя нет, но версия очень стройная, и рассказываешь ты ее убедительно. Книги писать не пробовал?» «Даже не задумывался». «А ты задумайся», — Дарья помолчала. «Когда улетаешь?» «Я еще не брал обратный билет». «Будешь заниматься расследованием?» «Поковыряюсь». «Хорошо. Можешь рассчитывать на мою поддержку. Неофициальную. Строго в рамках закона. Но поддержка у тебя будет. Оперативное сопровождение и силовая поддержка, я надеюсь, у нас тоже будет?» Дарья перевела взгляд на Сергея. «Конечно, милая». «Не сомневалась в тебе, дорогой», — усмехнулась следователь и вновь обратилась к Вербину. «Что скажешь?» «Спасибо». «Пожалуйста. Сейчас от меня что-то нужно?» «Если это не сильно затруднит и покажется достаточно законным, я хотел бы получить от родственников рыбака ответы на 2-3 вопросов. Исключительно для того, чтобы подтвердить свою уверенность в происходящем. Перечисляй вопросы, я подумаю, как получить ответы». и не ошибиться. Так говорили все его учителя. Невозможно провести сложную операцию и ни разу не ошибиться. Невозможно предусмотреть все, включая погодные условия и непредсказуемое поведение людей, особенно не имеющих непосредственного отношения к операции, вроде случайных прохожих, неожиданно оказавшихся в ненужном месте в ненужное время. И, кроме того, необходимо готовиться к проблемам, появившимся от излишней самоуверенности. Они обязательно будут. Учителя у него были хорошие, знали, что говорили. Слушал он их внимательно, учился старательно и стал настоящим профессионалом. Остав им, по-настоящему оценил предупреждение о самоуверенности. Ведь, несмотря на знания, опыт и постоянное внимание ко всем, без исключения деталям, он слишком верит в себя. Не считает непогрешимым, конечно, однако понимает, что хороший профессионал и потому, бывает, себя не перепроверяет. А иногда, и такие случаи наиболее обидны, слишком доверяется холодному рассудку, логичным выводам, совершенно забывая прислушиваться к чутью. Он знал за собой этот грех — полагаться на разум, всегда полагаться на разум. И знал, что иногда это приводит к неприятным ошибкам. Как сейчас, когда он должен был почувствовать, что все идет слишком гладко. Именно почувствовать, потому что с разумной точки зрения происходящее не вызывало никаких сомнений. Да, гладко, но именно так, как должно быть. Разум подсказывал, что все в порядке и волноваться не о чем, а чутье, что не может быть все настолько ровно и предсказуемо. Он в очередной раз доверился разуму и ошибся. И теперь пытался исправиться, искренне надеясь, что не потерял слишком много времени. Невозможно провести сложную операцию и ни разу не ошибиться, поэтому вопрос заключается лишь в стоимости осечки. Сейчас она могла стать столь высокой, что он... Нет, не паниковал, но чувствовал себя неуютно. Ему было неловко признаться, что дело, изначально казавшееся элементарным, потребовало подключения опытного помощника, с которым они, один из Москвы, другой из Иркутска, лихорадочно пытались наверстать упущенное. Телефон подал голос в тот момент, когда Дарья остановила машину и выключила двигатель. То есть вовремя зазвонил, вежливо позволив закончить движение. Хотя абонент с того конца провода, наверное, об этом не догадывался. И еще он не знал, как скривилась следователь, именно скривилась, а не поморщилась, увидев, кто звонит. Тем не менее ответила, но своеобразно. Нажала кнопку, поднесла телефон к уху и громко произнесла: «У меня ничего для тебя нет». Спокойно выслушала ответ и осведомилась: «С каких пор тебя интересует моя повседневная жизнь?» Пауза. «Ты, наверное, удивишься, но я занимаюсь далеко не всеми делами города и области». «Подожди, пока не стану губернатором». Еще одна пауза. «Я не знаю, ведет кто-нибудь расследование или нет. А о Трупином и Сурытом вообще от тебя узнала». «Ага. Пока». Убрала телефон в сумочку, повернулась к Феликсу и рассказала. «Кто-то проболтался, что на мысу обнаружили труп. А поскольку на дворе давно не святые 90-е, и трупы находим, мягко говоря, не каждый день, журналисты как коршуны налетели». «Почему обратились к тебе, а не в пресс-службу?» — удивился Феликс. «Сначала пресс-службу прессуют, потом начинают звонить знакомым в надежде получить дополнительную информацию». Она улыбнулась. «Можно подумать, у тебя в приятелях журналисты не числятся». «Числятся, конечно». «Значит, ты меня понимаешь», — Дарья помолчала. «Теперь по делу. Поскольку у тебя здесь нет никаких прав, лучше тебе со мной не ходить. Провести внутрь я тебя смогу, однако лучше тебе в управлении не светиться». «Я понимаю», — кивнул Вербин. «Благодарен за помощь». «Пока я только пообещала помочь», — ответила следователь. «Сиди в машине. А если на горизонте появится Баташов, прячься». «Можно я тут прогуляюсь?» «Прогуляйся», — пожала плечами Дарья. «Но ключ от машины я тебе оставлю». «Не боишься, что я ее угоню?» «Найду даже в Монголии». И Вербин понял — это найдет. «А чего ты в губернаторы хочешь?» — пробормотал он. Давай уж сразу в президенты, нам такие люди нужны. Вас много, а я одна, — рассмеялась Дарья. Все, хватит трепаться, у меня еще своя работа есть. Жди. С этими словами она направилась к подъезду, а Феликс закрыл машину, сунул брелок в карман и огляделся, раздумывая, в какую сторону имеет смысл прогуляться, чтобы наткнуться на кафе. Во время поездки он увлекся разговором, рассказывал Дарье о некоторых деталях расследования дела кровососа и не особенно следил за дорогой. Налево или направо. По большому счету, Вербину было абсолютно все равно, куда идти, и даже найдет ли он кафе, но его забавляла ситуация выбора. Было интересно, угадает или нет. Налево или направо. Впрочем, долго гадать не пришлось. Направо, по односторонней Володарского, именно оттуда они с Дарьей приехали, тянулись жилые дома и заборы. Налево улица упиралась в Т-образный перекресток, во главе которого маячил торговый центр. И в нем, по мнению Вербина, не могло не быть кафе. Или лавки с кофе на вынос. Есть он не хотел, а от второй за утро чашки кофе не отказался бы. «Значит, налево...» Однако в этот момент его размышление прервал зазвонивший телефон. Номер местный, но незнакомый. Хотя, пожалуй, знакомый. Этот абонент несколько минут назад звонил Дарье. «Любопытно». Феликс повертел смартфон в руке, но на вызов ответил «да». «Добрый день», — произнес приятный мужской голос. «Я говорю с Феликсом, майором Феликсом Вербиным из Москвы». «Совсем любопытно». «Да, все так», — ответил Феликс и услышал из-за спины. «Значит, я не ошибся». Повернулся, одновременно опуская руку со смартфоном, и увидел улыбающегося мужчину, совершающего точно такой жест, убирающего смартфон от уха. «Добрый день еще раз, а я все думаю, с кем это Даша приехала? Неужели с вами? Оказалось, с вами», — и протянул руку. «Владимир, издание «Глагол». Феликс, уголовный розыск». «Я как раз собирался вам позвонить, и вдруг вижу вас с Дашей. Я не сразу вас узнал, врать не буду, но узнал. Хотя, ладно, чего уж там, скажу честно, догадался». Он говорил размеренно, но при этом очень дружелюбно, всем своим видом выказывая полнейшее внимание к разговору. Феликс был не прочь узнать, как получилось, что собеседник как раз собирался ему звонить, но начать решил с более прозаического вопроса. «Не помню, чтобы мы обменивались телефонами». «Ага», — согласно кивнул Владимир. «А еще я очень хорошо знаю Олега Юркина. Он много о вас рассказывал». «Олег вас по-настоящему уважает». В небольших количествах лесть отлично смазывает шестеренки любого разговора. Даже в том случае, когда на собеседника, как, например, на Вербина, она совсем не действует. К тому же Феликс прекрасно знал и Юркина, одного из самых популярных московских журналистов и блогеров, и то, как Олег к нему относится. «Вы здесь в командировке?» — легко продолжил Владимир. Отвечать, откуда у него номер телефона Вербина, он не спешил. «В отпуске». Феликс решил поддержать игру. «Позволите угостить вас кофе?» «Вы уверены, что вам это нужно?» «Еще не знаю», — обаятельно улыбнулся Владимир. «Но вы весьма интересный человек, а я журналист. Хотя сейчас больше редактор. С приставкой «главный», разумеется. В поле давно не работаю, но не хочу упускать возможность пообщаться». «О чем?» «Ну, допустим, о кровососе». Владимир поправил очки и улыбнулся. «Вы ведь не откажете в небольшом интервью?» «Гарантировать ничего не могу», — предупредил Вербин. «Неужели вам запрещено делиться подробностями старых дел?» Феликс неопределенно пожал плечами. «Олегу вы периодически подкидываете интересную информацию». «Да, Юркину Вербин интервью давал». В этот раз не получилось. Смерть Криденс отбила у Феликса желание общаться с журналистами, да и с прочим народом, но обычно не отказывал. Однако был нюанс. «У нас с Олегом взаимовыгодное сотрудничество», — предупредил Вербин. «Я тоже могу быть полезен». Оставалось понять, насколько. «Но для начала нужно прояснить один вопрос», — произнес Вербин, глядя журналисту в глаза. «Вы знаете, какой». «Догадываясь», — Владимир вновь улыбнулся. «Феликс, вы ведь позволите вас так называть?» «Без проблем». «Спасибо. Так вот, Феликс, поверьте, я действительно оказался на Володарского случайно. Я не в том возрасте и не в том положении, чтобы стоять у подъезда Следственного комитета в ожидании появления знакомых следователей. Был рядом, заметил машину Даши, позвонил ей, надеясь попить кофе и потолковать. Ну, наш разговор, вы, полагаю, слышали. Понял, что с Дашей поговорить не получится. Собрался уезжать, но увидел вас. А ваш телефон дал мне Сундар. «Зачем?» — машинально спросил Вербин. «Мы знакомы». «Это не объяснение». «Это начало объяснения», — Владимир помолчал. «Получилось так, что я много знаю об Иркутске и нашем крае. Много езжу, встречаюсь с интересными людьми, в том числе шаманами. Сундар позвонил из аэропорта, сказал, что познакомился с вами, что вы произвели на него благоприятное впечатление. И еще сказал, что будет благодарен, если я вам помогу». Прозвучало весьма правдоподобно. Тем более журналист не мог знать о встрече с Сундаром. А если бы узнал, например, случайно увидев их в Улусе, не стал бы ссылаться на шамана. Сундар сказал, с чем помочь? «Нет, но я, кажется, догадываюсь. Труп на мысе рытом?» «Я не могу об этом говорить», — медленно произнес Вербин. «У меня нет полномочий, и я действительно в отпуске. Вы что-то узнали?» «Я слышал, у рыбака сердце прихватило». «На сегодняшний день это официальная предварительная версия, которая, поверьте, выглядит весьма непротиворечивой». «Но вы с ней не согласны?» — быстро спросил Владимир. «Я не веду расследование. У меня нет отчета криминалистов, у меня нет заключения судмедэкспертов. Впрочем, его еще ни у кого нет. Я просто наслушался истории о мысе и заинтересовался. Повторяю, я не расследую и не буду расследовать обстоятельства смерти рыбака». «Тогда что вас интересует?» «Все, что связано с мысом». «Вообще все?» — уточнил Владимир. «Изрядную часть я уже знаю, спасибо Сундару и моим друзьям. Но хотелось бы еще кого-нибудь послушать, особенно тех, кто там бывал». И тут Феликс понял, чем, по мнению шамана, журналист мог оказаться полезен. Именно этим. Вывести на людей, которые бывали на мысе Рытом и не только на нем. Людей, которые верят в места силы и стараются узнать о них как можно больше. Познать на собственном опыте. Но главное — людей, которые верят. Это ключевое, поскольку только тот, кто убежден в реальности происходящего, в местах силы, способен поверить в заключение сделки с хозяином мыса. Сундар продумал его расследование на шаг дальше. «Кажется, я знаю, чем мы можем быть полезны друг другу», — медленно произнес Вербин. «Но вы должны мне кое-что пообещать, и это, поверьте, очень важная просьба, к которой я прошу отнестись со всей серьезностью». «Что именно я должен пообещать?» «Сейчас». Феликс еще раз обдумал свое предложение, счел его приемлемым и ответил. «Сначала то, что обещаю я. Во-первых, я спрошу у руководителя, не против ли он моего интервью. А он обычно не бывает против, и я вам его дам. Во-вторых, если, я подчеркиваю, если, благодаря вашей помощи, я узнаю что-то действительно интересное, определяющее ход расследования, то даю слово, что расскажу об этом». «Вы все-таки ведете расследование?» «И теперь моя просьба, без выполнения которой наша сделка не состоится. Мне от вас понадобится информация. Из моих вопросов вы поймете, что меня интересует, но вы должны пообещать, что не станете раскручивать историю самостоятельно». «А если я случайно пойму, что смогу помочь?» «Звоните и рассказывайте, но не предпринимайте никаких самостоятельных шагов в этом направлении. И нет, расследование я не веду, я не имею на это права». Несколько мгновений Владимир молча обдумывал предложение. Вербин воспользовался паузой, чтобы закурить, а затем поинтересовался. «Вы подозреваете убийство?» «Я обещаю вам эксклюзив. Даю слово, что даже не высморкаюсь без вашего ведома». «Договорились», — Феликс сделал долгую затяжку. «На самом деле, у меня очень простой вопрос, ответ на который я могу найти сам. Но жаль тратить время. Как я уже понял, ваш край буквально пропитан необъяснимым. И я не сомневаюсь, что в городе есть увлеченные люди, которые собирают и систематизируют информацию о подобных явлениях. «Обычно ваши коллеги называют их городскими сумасшедшими», — с иронией заметил Владимир. «Я в отпуске». Мужчины рассмеялись, после чего Вербин продолжил. «Мне нужен человек, который в курсе всех этих дел, и не просто в курсе, а детально. По возможности, лидер сообщества, если у этого сообщества есть лидер. В курсе мест силы и странных явлений, которые здесь наблюдаются», — уточнил журналист. «В курсе самого сообщества и его истории», — ответил Феликс. «В силу определенных причин другие места силы, кроме мыса Рытого, меня не интересуют». «Ах да, вы ведь общались с Сундаром». «Именно. То есть мне нужна информация не о мысе, а о людях, которые на мыс ходили. Вы можете сказать, с кем из сообщества мне имеет смысл пообщаться по этому вопросу?» «Думаю, что знаю человека, который вам нужен», — поразмыслив, ответил Владимир. «Он работает в Листвянке. Это в 70 километрах от города, но если нужно, я с радостью вас отвезу». «Я справлюсь», — махнул рукой Феликс. «Пожалуйста, позвоните ему и договоритесь о встрече на завтра. В любое время, когда ему будет удобно, но не говорите, кто я. Я сам расскажу». «Расскажете?» «Да», — твердо подтвердил Вербин. «Мне скрывать нечего». «Тогда почему не говорить заранее?» «Во-первых, ваш знакомый начнет нервничать. Поверьте, начнет. Я прекрасно знаю, как люди реагируют на предложение пообщаться с полицейским. Во-вторых, он может захотеть с кем-нибудь посоветоваться. А мне совсем не нужно, чтобы по городу поползли слухи о том, что я задаю вопросы. В-третьих, ваш знакомый может отказаться от встречи и будет в своем праве, поскольку я не имею законных рычагов влияния. А мне не нужно ни первое, ни второе, ни третье». Феликс выдержал короткую паузу. «Он не обидится, если вы так поступите?» «Нет, уверен, что нет. Тогда давайте так и сделаем. Мой телефон у вас есть? Позвоните, как договоритесь». «Хорошо. Был рад познакомиться». «Взаимно». До кафе Вербин так и не добрался. Попрощавшись с Владимиром, он бесцельно прошагал метров 100 сначала направо, потом налево, но заведение уже не искал, думал, прокручивая в уме состоявшийся разговор и надеясь, что поступил правильно. При этом Феликс понимал, что доверился не журналисту, а Сундару. Шаман произвел на Вербина отличное впечатление, его заинтересованность в положительном результате расследования не вызывала сомнений, и он наверняка хорошо подумал, прежде чем подключить к расследованию Владимира. «Будем надеяться, что ты не ошибся». «Давно здесь топчешься?» — рассмеялась Дарья. «Да, практически все время», — не стал скрывать Феликс. «Не заскучал?» «Вас тут заскучаешь, пожалуй». «Да, Володя изрядный болтун», — Вербин улыбнулся. «Видела? Окна выходят на эту сторону». Дарья подняла брови, дав понять, что ждет ответа. «Он меня узнал», — рассказал Феликс. «Сказал, что был тут случайно, сначала увидел тебя, потом меня». «Скорее всего, случайно», — согласилась следователь. «Чего хотел?» «Познакомиться, взять интервью о кровососе». «А мыси спрашивал?» «Да». «Что ты ответил?» «Я знаю правила, слежу за языком», — спокойно сказал Вербин. «А сейчас я вообще не при делах, так что рассказать ничего не мог». «И подозрениями не поделился?» «Я знаю правила». «Хорошо», — Дарья помолчала. «Спасибо». «Я не мог поступить иначе». «Мог, и поэтому спасибо. Что-то у него попросил?» «За интервью». «На водку». «По этому делу?» «Да». «Он поймет, о чем идет речь?» «Поймет». «И?» «Чтобы делать выводы, нужна информация», — развел руками Феликс. «Владимир может эту информацию дать, но я попросил его ни в коем случае не вмешиваться в ход расследования». «Он послушает?» «Да». «Уверен?» «Я плохо его знаю». «Он пообещал?» «Да». «Раз пообещал, значит, не полезет. Володе можно верить». Дарья протянула руку, Вербин вернул брелок. Однако машину она не открыла, повертела брелок и рассказала. «Я поговорила с женой рыбака, правда, по телефону, но этого более чем достаточно. Узнала, что рыбак часто ездил на Байкал, где у него было несколько любимых мест. Иногда с друзьями, иногда один. Мыс входил в число его любимых мест? Нет. И сразу отвечаю на следующий твой вопрос. Он не увлекался шаманизмом или мистическими практиками и в церковь никогда не ходил. Они даже не венчаны. Когда он уехал на рыбалку? В пятницу утром. Созванивались? Там нет связи. «Нашли его в воскресенье», — прикинул Феликс. «А значит, можно предположить, что он уже в пятницу где-то встал лагерем. Что же его заставило сорваться и плыть на мыс?» «Да что угодно», — пожала плечами Даша. «Надоело на старом месте, появились неприятные соседи. Кто-то сказал, что на мысу именно сегодня отличный клев. Есть сотня возможных вариантов, но все они не более чем предположения». Как, собственно, и связь между шестью смертями за 10 прошедших лет. Последнюю фразу Дарья произнесла без иронии и задумчиво. Она оценила версию как вероятную, но пока не видела доказательств. А нет доказательств — нет результата. Черную кошку в темной комнате нужно начинать искать только в том случае, если она замяукала. Что станет мяуканьем? Для начала дождемся результатов экспертизы. Если выяснится, что смерть рыбака наступила по естественным причинам, вероятность присутствия черной кошки снизится до нуля.